Глава 6. Золотой яд. Шемхет была рада выйти из дворца, но, выйдя, поняла, что идет в его тени. Даже дворцовая тень казалась неприятной Шемхет, и она ускорила шаг. Покинув глянцевую, беспощадную тень дворца, Шемхет почувствовала, что стала дышать свободнее. Но внутри оставалась тьма, холодная, кромешная. Сестра с этим животом, Аран, его ужасное признание, его бешеные глаза. «Что мне надо сделать сейчас?» — спросила себя Шемхет, только чтобы не думать. Потом вспомнила. Средство для Нерут. Что же, это дело годилось, чтобы не думать. И она пошла к храму Иштар. Белый, словно лилия, прекрасно построенный, не такой тяжеловесный, как зиккурат, храм стоял недалеко от дворца. Нужно было только пересечь площадь. На некотором расстоянии от храма стояли блудницы. Это были самые некрасивые, потасканные, уже не молодые, не свежие. Дешевые, откуда-то знала Шемхет. Она прошла мимо. Блудницы проводили ее равнодушными взглядами. Шемхет обмывала и таких, когда приходила их пора. Все они умирали до срока. Все они умирали не от старости, часто от болезней. Иногда их убивали клиенты или хозяева. Иногда они были рабынями, иногда свободными. У всех были в посмертии несчастные лица. Шемхет омывала и уличных блудниц, и вельмож, и жрецов. Всех. Для смерти все равны. Шемхет умащивала маслами, украшала цветами, клала монеты на глаза. Не всем. Это нужно живым, а живые не равны. Шемхет вошла в храм Иштар, воздела руки вверх, приветствуя богиню, потом сделала несколько шагов вперед и огляделась. Храм был велик. Не так огромен, как храм Мардука, не так высот, как зиккурат, но все равно был очень большим. Таким большим, что по бокам свод его подпирался двумя рядами колонн. Храм был искусно украшен и полон свежих цветов. Но кроме них здесь сильно пахло и благовониями. Мускусом, шафраном, чем-то тяжелым, животным, обильным. Много красивых женщин находилось в храме, и все они делали какую-то работу. Между цветами Шемхет разглядела тлеющие очаги. Возле них стояло оружие. Мечи, копья, луки со стрелами. Оно окуривалось, очищалось, заклиналось. В том была вечная двойственность Иштар. И любовь, и война. Все одно. Схватка. Боевая ли, любовная, родовая. Все одно. Борьба. А в смерти, успела уже выучить Шемхет, был покой. Рядом стояли две жрицы, совсем не обращая внимания на нее. Одна говорила другой. И тогда в тело прекрасной Фараль вошла богиня Иштар. И всю ночь она наслаждалась ласками великого Гильгамеша. Но наутро она захотела покинуть его. И ему пришлось, плача, пронзить мечом тело, которое помнило еще его ласки. Тело, которое так внимательно и нежно он изучил за ночь. Ибо нет другого способа разделить Бога и человека, кроме как убить человека. «Что было дальше?» — спросила жрица постарше. Он похоронил прекрасную Фараль у перекрестка трех дорог. И из ее тела выросла тонкая верба. Великая Иштар же, помня нежность героя, отныне и впредь покровительствовала ему в бою. Шемхет почувствовала, как по ее телу прошла холодная дрожь. Страшной показалась ей история. «Это ересь», — сказала старшая жрица. «Гильгамеш отказал богине. Это урукская ересь. Они там в это верят, но это неправда». Шемхет отвлеклась от их спора, потому что из глубины храма вышла третья жрица. Это была младшая жрица, но уже не ученица. Об этом говорили надписи на ее браслетах и узор на красивом синем платье. «Зачем ты пришла в дом богини?» — мягким грудным голосом спросила она у Шемхет. Шемхет замялась. Она бывала здесь раньше, хотя чаще заходила с другого хода, и знала некоторых жриц. Но сейчас в храме находились только незнакомые женщины. Не просить же тайного средства здесь, посреди храма, на виду у всех у незнакомой жрицы. Та, должно быть, неверно истолковала ее смущение. «Ты хочешь исполнить свой долг перед Великой Иштар и воплотиться в нее на одну ночь?» — любезно спросила она. «Это похвально. Но ритуал продажи проходит с другой стороны храма. Хочешь, я провожу тебя и помогу подготовиться?» Все взрослые женщины Вавилона один раз в жизни приходили в храм Иштар, чтобы участвовать в ритуале, отдаться первому же мужчине, который их об этом попросит. Но жрицы-девы, подобные жрицам Иришкигаль, из него исключались. Шемхет вздрогнула и быстро сказала: «Нет, я не за этим. Я жрица Пресветлой госпожи Иришкигаль». «Жрицы сестры нашей богини, все равно, что наши сестры. Я рада приветствовать тебя. Чем я могу помочь тебе?» — с неизменной любезностью спросила жрица. «Я ищу одну из старших жриц, Элишву или Сурию». «Хорошо, иди за мной, я позову кого-нибудь». Она провела Шемхет во внутреннюю часть храма и оставила ее в комнате, которую тускло освещало небольшое окно высоко под потолком. Снаружи доносился смех, шутливые разговоры, нежные женские и грубые мужские голоса. Шемхет стало интересно. Она пододвинула стул, залезла на него и посмотрела в окно. Оно, как почти все окна в Вавилоне, было убрано плотной глиняной решеткой с узором из листьев, для того чтобы в жаркие часы в дом попадало не слишком много света и жара. Но Шехмет приноровилась смотреть сквозь них. Окно выходило на внутренний двор. Там вокруг квадратного бассейна сидели храмовые блудницы. Они были красивые, намного красивее уличных. Они были не так худы, у них были округлые тела, на которых очень хорошо сидели туники, разрезанные высоко по колено, словно мужские. Сверху на них были тонкие накидки разных цветов, украшенные бахромой и яркими орнаментами по краям, перехваченные красивыми резными поясами и круглыми блестящими брошами. Накидки красиво спадали с плеч, обнажая ключицы. На блудницах было много украшений — серьги, ожерелья, браслеты на руках и ногах. Некоторые браслеты выглядели грубо, как мужские, и Шемхет поняла, что это подарки приходивших в храм. Глаза у всех женщин были подведены, губы выкрашены соком. Больше всего храмовые блудницы походили на сад, полный разных цветов. Были в этом саду и мужчины. Некоторые прохаживались, выбирая. Некоторые, подсев к понравившейся женщине, вели с ней разговоры. Один из таких, слегка задрав тунику на блуднице, гладил ее колени. Шемхет следила за этим замиранием сердца. Та часть жизни, о которой она знала мало, вдруг открылась перед ней. Аран обещал, что у них не родится детей. Будет ли он гладить ее колени с такой же нежностью? Или даже с большей? Ведь этот воин впервые в жизни видит выбранную им блудницу, а Аран говорил, что любит Шемхет. «Нет», — сказала она себе строго. «Ты забыла, что он сделал. Ты опять посмела забыть. Никогда впредь не забывай». Огорченная, она отвернулась от окна и увидела, что за ней наблюдают. Но это была не та жрица, которую Шемхет просила привести. То оказалась верховная жрица Иштар, младшая сестра отца и дяди Шемхет, дочь Навуходоносора Бей-Аситу. Его последний ребенок, последний выживший ребенок. После нее у Навуходоносора рождались дети, но мертвыми, и им не давали даже имен, когда хоронили в царской усыпальнице. «Шемхет», — сказала она, — «слезай». Шемхет прикусила губу, слезла со стула, отчаянно стараясь не покраснеть. «Я рада видеть тебя, племянница», — поприветствовала ее Бей-Аситу. «Как твои дела?» Они, конечно, не были близки, и все же они были похожи лицом. А это иногда значит больше, чем духовная близость. Шемхет ответила: «Все хорошо у нас в храме». Это прозвучало неожиданно грубо, и она добавила: «А как ваши дела?» Бей-Аситу очаровательно улыбнулась. Она была старше Шемхет, ей было чуть больше 30 лет, и она была красавицей. «О, как обычно. Хлопотно. Но эти хлопоты возвышенные. Ты, наверное, хотела видеть свою сестру? Я услала ее к моей матери, в Урук. Пусть пока подрастет. Несколько лет. Ей ведь только 6 лет. Когда она станет старше, я вызову ее к себе и буду растить жрицей». «То был урожайный период», — сказала Шемхет. Жрицы Иштар ложились с царями во время великих обрядов. Иногда от этих обрядов рождались дети. Это было большим счастьем для Вавилона, потому что рождение такого ребенка предвещало грядущий период семилетнего изобилия. Скот приносил больше потомства, ячмень и хмель бурно росли на полях. «И он заканчивается», — ответила Баяситу с ровной улыбкой. А Шимхет вдруг задалась вопросом. «Каково ей, родившей дочь Атамиль-Мардука, теперь ложиться с Нереглисаром?» Жрица Иштар были сестрами, дочерями, внучками царей. Нигде не разрешались подобные союзы, а здесь, в храме Иштар, золотая царская кровь текла густо, тесно смешиваясь сама с собой. Но дети от такого часто рождались мертвыми. И тогда 3 года бесплодия и голода падали на голову Вавилона. Баяситу продолжила. «Тебя послала ваша Верховная?» «Нет, я сама по себе». «О, любопытно». Баяситу села напротив Шимхет. «Рассказывай». Шимхет тоже села. Но все слова, что она наплела у себя в голове, все, что она успела придумать, чтобы затуманить сомнительную просьбу, она все забыла. Молчание затягивалось. «Ну что же ты?» — ласково спросила Баяситу. «Я пришла попросить средства, выгоняющие плод», — тихо сказала Шимхет. «Что?» — переспросила Баяситу. Потом подняла руку, останавливая племянницу, и добавила. «Нет, не повторяй. Встань, сними накидку». «Зачем?» — спросила Шимхет, вставая. «Чтобы я могла посмотреть на тебя?» «Нет», — сказала Шимхет с нервным смешком, который ей самой был неприятен. «Это не мне. Я не нарушала своих обетов». «Для кого ты просишь?» — резко спросила Баяситу. Шимхет замолчала. Она не могла назвать Нерут, но лгать тоже не могла. Даже если бы хотела, она не умела, не смогла бы сделать так, чтобы Баяситу ей поверила. Поэтому оставалось только молчать. «Для кого ты просишь средства?» — нажала Баяситу. Шимхет снова промолчала. Она не могла. Просто не могла назвать царицу. Ведь и царицу могли за это казнить. Жена принадлежит мужу. Плод ее чрева принадлежит мужу. Но жена царя еще больше принадлежит царю, чем жена крестьянина своему мужу, потому что цари воплощают собой закон и порядок. А Шимхет хотела помочь убить царского ребенка, нерожденного царевича или царевну. Ее могли пытать за это, если бы узнали. Почему она не подумала об этом раньше? Она бежала сюда прямо из дворца, не успела ничего обдумать. Она чувствовала себя виноватой перед сестрой. Она и была виновата, ведь оставила Нерут. Виновата, но все же не так, чтобы класть голову на плаху. Шимхет закрыла лицо руками. На нее навалилось тяжелое осознание и теперь придавливало к земле. Напротив сидела ее тетка, не рядовая, но верховная жрица. Жрица, вхожая к царю. Жрица, которая 2 раза в год, весной и осенью, всходила к царю на ложе, которая рожала ему священных детей. Никакие другие жрицы не могли беременеть во время ритуалов, кроме редких и особых случаев. Только верховная. Быть может, уже сейчас она, как и Нерут, носит ребенка Нереглисара под сердцем. Шимхет сжалась. Баяситу умолчала и, как казалось, Шимхет сверлила ее взглядом. И тогда Шимхет сказала, беря все на себя, на одну себя, на себя и на Арана. «Моя богиня, Иришкигаль, требует от жриц безбрачия и бездетности, но не требует от них девства». «Это не то, что знаю я», — ответила Баяситу, и все же голос ее был не так суров, как боялась Шимхет. «У нее есть муж», — сказала Шимхет, убирая от лица руки. «Она замужем сама, она не девица. Она любит своего мужа, не ргала бога чумы, болезней и случайной смерти. Она так горевала однажды о нем, что по всей земле наступили великие холода, и посевы погибли, не взойдя, и люди умирали от голода. Никто не способен на такую любовь, как Иришкигаль и Нергал». «Осторожнее», — предупредила Баяситу, — «когда говоришь о любви в храме Иштар. Ты знаешь, что ее муж Думузи спустился в подземный мир и заменил богиню собой, взяв ее смерть?» «Да», — ответила Шимхет. «Прости, Верховная, я не могу сравнивать любовь богов. Слабому земному зрению не различить ее могущество и величие. Я не хотела умолить твою богиню. Я просто говорю, что пресветлая госпожа любит своего мужа, а он любит ее. Но у них нет детей. Она не запрещает жрицам любить. Но если женщина выйдет замуж, то она должна рожать детей своему мужу. Это долг, от которого нельзя уклоняться. Поэтому никто из жриц пресветлой госпожи никогда не выходит замуж. Но нам не запрещено любить. «Это все-таки ты?» — спросила Беоситу. «Тебе нужно средство, вытравливающее ребенка?» «Я ничего не сделала», — сказала Шимхет, вспоминая, как бешено колотилось ее сердце, когда Аран жарко и плотно ее обнимал. «Я пока ничего не сделала, но есть один мужчина. Помоги мне. Я не хочу нарушать волю богини». Беоситу сверлила ее глазами. Шимхет, не сказавшая ни слова прямой лжи, вдруг сильно покраснела, словно она действительно хотела пойти к Арану. Вот так, одевшись в разноцветное, как женщина, а не как жрица, украсив волосы золотом, подведя глаза голубым, а не черным. Прийти к нему, чтобы он размотал ее накидку, уложил ее на кровать, целовал ее плечи. Шимхет чувствовала, что горит, сгорает от позора. Беоситу встала и позвала. «Идем». Шимхет последовала за ней. Ей хотелось опустить покрывало на лицо, чтобы никто не видел пронесшихся на нем страстей, но она знала, что это будет выглядеть еще подозрительнее, и не стала этого делать. «Ты знаешь?» — спросила Беоситу, скосив на нее глаза. «Может быть, ты знаешь, где твоя сестра?» Шимхет вздрогнула всем телом и спросила непослушными губами. «Что?» «Твоя сестра, Инну». «Что с ней?» «Приехал гонец от персидского царевича Кира. Он пошел к царю, но передал мне табличку от жрицы, которая поехала вместе с царевной. Она пишет, что царевна пропала за несколько дней до свадьбы. Если она бежала, то куда она еще могла пойти, если не во дворец? Только к сестре. Той сестре, что свободно ходит по всему городу. Это для нее ты просишь зелье? Для сестры?» «Клянусь тебе», — сказала Шимхет, твердо глядя в глаза Беоситу. «Я прошу зелье не для Инну». Беоситу остановилась и внимательно посмотрела на нее. Шимхет покраснела, но тетка сказала: «Я верю тебе». Да и как она бы могла дойти до Вавилона? Как она могла миновать высокие стены, бесконечные ряды стражей, одна, в чужой стране? Возможно, персы не говорят чего-то. Шимхет закусила губу. «Надеюсь, что она жива», — сказала Беоситу. «Я буду молить Иштар, чтобы это было так, или мы хотя бы узнали правду». Она пошла вперед. Шимхет шла за ней, радуясь, что на нее никто больше не смотрит. «Ах, сестры мои бедные! Бедные сестры мои!» Беоситу вела ее в самое сердце храма, куда обычно не допускались посторонние. Извилистые узкие коридоры плавно перетекали один в другой. Это был старый и очень древний храм, который постоянно рос, как сам Вавилон. Дом праха же был не таков. Он словно возник из ниоткуда, готовый и неизменный, как сама смерть. Беоситу остановилась у тяжелой старой двери, выбрала ключ из связки на поясе, открыла замок и вошла. Шимхет последовала за ней, с любопытством оглядываясь. Большую часть темной комнаты занимали стеллажи с маленькими флакончиками. Это была мастерская поварки зелий. Над потолком сушились травы, на длинном столе были разложены инструменты. Пестик со ступкой, ножи, ножницы. На краю стола стопкой лежали таблички с рецептами. Шимхет отвела глаза. Ей нельзя было знать составов снадобий. Это храмовая тайна. «Здесь есть разные средства», — сказала Беоситу, не спуская с Шимхет внимательного взгляда. «Есть те, которые предотвращают появление ребенка. Эти, как ты говоришь, тебя и интересуют». Тонкая рука верховной жрицы Иштар указала на самую большую группу флакончиков. «Но я расскажу тебе о других. Вот эти флаконы с синими метками прервут едва завязавшуюся беременность, которой не больше недели. Они не навредят женщине. Вот эти, зеленые, прервут беременность, которая не больше 3 месяцев. Они могут уложить женщину в постель надолго. А вот эти, с золотой крышкой, прервут беременность старше 3 месяцев. Но мы даем их в очень редких случаях. Шамхет следила, как красивая рука Баяситу перемещается между флаконами. «Я сейчас выйду», — неожиданно сказала Баяситу. «А ты останешься. Возьмешь, что тебе нужно, и уйдешь. Я не знаю точно, сколько у нас тех или иных флаконов. Я не буду знать, что ты взяла. А если не буду знать, не смогу никому рассказать. Я делаю это, потому что ты дочь моего брата, моя племянница. Ни для кого, кроме своей крови, я не сделала бы такого. Но царская кровь струится в человеческих жилах гуще и тяжелее, чем кровь людская. И если присмотреться, цвет ее черен, а не ал». «Спасибо тебе», — сказала Шамхет, чувствуя, как благодарность сдавливает ей горло. «Я не забуду этого». Баяситу ничего не ответила и вышла. Шамхет некоторое время постояла, чтобы дать ей подальше уйти, и после не столкнуться случайно. Это было бы неловко. Потом, воровато оглянувшись на окно и дверь, она быстро схватила флакон с золотой крышкой и спрятала руку с ним в складках накидки. Как хорошо, что у жрицы Ришкигаль такие плотные накидки. Как хорошо, что никто никогда не приглядывается к ним. Как хорошо, что жрицы богини смерти никому не интересны. Плотно сжимая флакон вспотевшей ладонью, немного поплутав в коридорах, Шамхет вышла из храма Иштар и пошла, наконец, домой. Там она обнаружила, что Аярту взяла на себя часть ее работы, готовила воронов к завтрашнему жертвоприношению. Птицы, словно предчувствуя свою нерадостную судьбу, страшно галдели. Шамхет почувствовала, как она находилась и проголодалась, и поняла, что отсутствовала намного дольше, чем хотела. Аярту сначала поглядела на нее искоса, а потом и вовсе пристально уставилась. «В чем дело?» — недружелюбно спросила Шамхет, перекрикивая вороний грай. Аярту, аккуратно приоткрыв клетку, бросила туда мясо и быстро захлопнула дверцы. Вороны жадно набросились на еду и замолчали. «Нет, ничего», — сказала она. Но где-то в самом уголке ее губ появилась улыбка, больше похожая на усмешку. «Говори», — нажала Шамхет. Она прошла бы мимо, но знала, что ей жить и работать бок о бок с Аярту еще долгие годы. «Я вижу поцелуи на твоем лице», — сказала та, отведя глаза. «Алые, алые поцелуи, словно цветы мака. Их много». Шамхет молчала. Первый порыв ее был схватиться за лицо, оттереть его горячей водой. Но она поняла, что Аярту снова видит то, чего не видят другие. Шамхет осторожно спросила. «Ты видишь будущие поцелуи или прошлое?» «А я не знаю», — легко сказала Аярту. «А сколько поцелуев ты видишь на своем лице, когда смотришься в зеркало?» — зло спросила Шамхет. Ей не столько хотелось знать ответ, сколько нужно было время решить, как отвечать Аярту. «Я ничего не вижу, когда смотрюсь в зеркало», — так же легко продолжила Аярту. «Только то, что я довольно милая. Жалко, что у меня не будет таких же милых деток. Но про себя я толком ничего не вижу. Разве что однажды мне показалось, что я умру, когда заплачет камень. Но разве может плакать камень? Я стараюсь об этом не думать. Не вижу про себя, и все тут. Да и про других жриц редко. Вы все ходите, словно окутанные черным облаком. Но вот сегодня я увидела. Я никому не скажу, ты не бойся». Это было хорошо, да. Теперь можно было просто сказать спасибо и уйти, ничего не объясняя, не открывая душу перед этой такой чужой жрицей. Это нравилось Шамхет, но она все-таки сказала. «Я не знаю, откуда эти поцелуи. Может, что-то когда-то и было. Может, что-то когда-то и будет. Но уверяю тебя, я скорее умру, чем предам свои обеты. И если кто-то будет склонять меня к такому, то эти поцелуи отпечатаются на моем лице против моей воли». Аярту покачала головой. «Ох, суровая ты! Да знаю я. Я не к тому, будто ты сама. Я не хотела тебя обвинить. Просто счастье — это, ну...» «Что счастье?» — спросила Шамхет. Ей никак не удавалось понять Аярту. Ну как? Когда тебя любят? Когда ты сама любишь? Когда подарки дарят, рассветы встречают, за ручку водят, поцелуями лицо покрывают. Перед мысленным взором Шимхет предстало страстное иступленное лицо Арана, а после — его равнодушное лицо, когда Нереглисар вершил свой суд. Ей стало очень тяжело, очень противно вспоминать, и больше всего хотелось, чтобы Арана никогда не существовала. «Наверное», — сказала Шимхет, заметив, что Аярту ждет ее ответа, и отправилась к себе. «Да, чтобы его не существовало», — снова думала она. Не так, чтобы он сейчас вдруг пропал или умер, или никогда не любил бы Шимхет. Ей пришлось бы иметь дело еще и с этой болью. Но так, чтобы его не было. Просто не было. Вот тогда было бы хорошо. Если бы его не было, не стало бы никаких страстей. Сейчас же, стоило Шимхет о нем подумать, она снова начинала ощущать клубок огненных змей в груди. Ей становилось тревожно и тошно. Жалко, что так нельзя сделать, чтобы его никогда не было. Но слова Аярту напугали Шимхет, лишили воли, и она, обещавшая Нерут вернуться как можно скорее, не пошла во дворец в этот же день, а обещала себе пойти завтра. В конце концов, один день не беда. Да и дел было много. Вместе с Убартом они составили список того, что требовалось для праздника начала лета. Отправили в починку церемониальные облачения, а на чистку — два позолоченных венца, которые всегда на празднике надевали она и Убартум, жрица царевны. На следующий день Шимхет хотела отправиться во дворец, но пришел посланник из храма Мардука. На завтра был назначен суд, и от храма Иришкигаль в качестве свидетеля требовалась жрица. Разбирали дело одного Асу, который отнял руку песцу, говоря, что она загноилась. Но писец упорствовал, что можно было обойтись без этого, и руку отняли напрасно. В случае, если Асу признают виновным, его приговорят ровно к такому же наказанию, какому он зря подверг своего пациента — отнятию руки. Это был справедливый закон, считала Шимхет. Ровно столько же, не больше и не меньше. Она знала, что в других городах и странах брали намного больше, а не столько же. Неудачливого лекаря ждала бы казнь. А в Вавилоне — только руку. Асу знали о рисках. Редко кто из них доживал до старости с целыми конечностями. Обычно в таких делах звали свидетельствовать жрецов Мардука, но они были все заняты, и вестников послали в дом праха. Убартум отсутствовала, вернее, физически ее тело было на месте, но она сидела с закрытыми глазами, и перед ней на серебряном блюде стояла насыпанная пирамидка чистейшей соли. Шимхет не стала ее тревожить, потому что многие обряды нельзя было прерывать. А такого обряда она не знала и не понимала, можно ли вмешаться. А Ярту еще слишком медленно читала, а молодым жрицам веры пока не было. Шимхет же была грамотна и знала, как устроено человеческое тело. Поэтому она вызвалась сама и пошла в городской архив, чтобы прочитать все таблички, относящиеся к делу. Там она провела большую часть дня. По всему выходило, что писец был прав. Асу мог отнять только кисть, но не руку до локтя. Шимхет это чем-то не нравилось, но описание было подробным, как и зарисовка руки, и несколько свидетельств согласовывались между собой. Лишь одно, оставленное Асу, отличалось от них, но имелись сомнения в том, когда его написали. Шимхет решила, что он виновен, а также решила, что сама свидетельствовать не пойдет. Она не любила суды. Хоть и приговор выносила бы, конечно, не она. Пусть Аярту идет, ей это будет полезно. Когда Шимхет вышла из архива, идти во дворец было уже поздновато, хотя и возможно. На улице пахло вечерней свежестью и почему-то гарью. Шимхет поежилась и пожалела, что не взяла шерстяной накидки. Весна стояла холодная. «Я устала за день», — сказала она себе. «Ничего страшного не случится, если я схожу во дворец завтра». Придя в храм, она обнаружила, что привезли неожиданно много мертвецов, и они были нехороши. Оказалось, в южной стороне города вспыхнул пожар. Его еще не потушили, но первые тела уже прибыли. Мертвецкая была полна ими. Убартум, вышедшая к тому времени из своего ритуала, устало переглянулась с Шимхет. Кто знает, сколько их будет еще? Тела сложные, надо начинать сейчас. Они и начали. Первые, задохнувшиеся в дыму, были еще ничего. Они остались целыми, неразрушенными, пахли дымом, и их вытаращенные глаза никак не хотели закрываться. Потом привезли горелых. С этими жрицы возились долго. У некоторых не осталось лиц, и их приходилось рисовать на ткани. Потом накладывать на голову, приматывать тонкими полосками. В посмертии нельзя уходить без лица. Но чтобы нарисовать лицо, нужно знать что-то о человеке. Мужчина он был или женщина. Все ли черты лица у него были целы. Приходилось расспрашивать родственников, а они не всегда могли опознать погоревших. Иногда, впрочем, рисовали так, не спрашивая. Сегодня безлицых отложили на потом. Но родни не было, и Аярту нарисовала несколько лиц, если что, проще будет изменить, чем отрисовывать заново. На все это уходило много времени. Жрицы закончили уже в ночи. Благо, ночь выдалась звездная, лунная. Рано утром, перед рассветом еще, встали и продолжили свой труд. Мертвые текли к ним на подводах, как широкая река. Шимхет за час до суда поняла, что не успеет уже ничего никому пересказать или передать дело в другой храм. Например, храм Иштар. Там тоже разбирались в отрезанных конечностях. Они не успеют все прочитать. Придется идти самой. Нет, не идти. Бегом бежать. И, высказав свое свидетельство, также бегом возвращаться обратно, пока тела не начали портиться. Погода была холодная, но тел привезли много, больше, чем маленький храм мог вместить в себя. Царь, к его чести, послал крепких стражников, и Шимхет просила их переносить тела, хотя бы привратники храма не будут такими уставшими. Про Нерут она совсем забыла, подхваченная круговертью дел. Асу оправдали, несмотря на свидетельство Шимхет, но она не придала этому особого значения, так торопилась обратно. Над двором, прилегавшим к дому праха, вились вороны. Они чуяли непогребенных и хотели выклевать их глаза. Стражники лениво отгоняли птиц, шевелили палками, махали чем-то, если какая-то подлетала слишком близко. Шимхет проскользнула мимо, ринулась вниз, в мертвецкую, думая, что застанет там кипучую работу. Но жрицы слонялись без дела, мертвых не было. А у Бартум жгла очистительные благовония. «Что?» — спросила Шимхет. — Почему? — Вместе всех похороним, — сказала Убартум. — Окропим водой и маслом, пропоем песнь и сразу всех закопаем, как воинские жрецы делают с простыми солдатами. На невысказанный вопрос Шимхет она ответила раздраженно. — Видишь же, много. Всех не успеем. Ну ладно, Аярту к нам только пришла, а ты-то? Ты где была, что ни одной общей могилы не помнишь? «Я помню», — сказала Шимхет, смутившись, — «когда мор прошел. Но то мор был. Я думала, мы с ними так только потому, что мор. А здесь я всего 8 лет. Меня до 15 в гареме учили. Не знали, кому отдать, сюда или в храм Иштар. Там ведь тоже царевна нужна была. Только туда нужна красавица», — подумала, но не сказала Шимхет. Там ведь тоже жрица-царевна пожилая была. И там это беда, нарушение. Если у нас неважно, красавица или детородная, для смерти разницы нет, то там должна быть в плодоносном возрасте. Беяситу пошла. Она и красивее, и происхождением чище. Отец ее любил очень. Интересно, любит ли ее так Нереглисар? «Вот то-то и оно, что поздно пришла», — сказала Убартум. «Учись скорее. И так времени нет, так ты еще забываешь. Не хватает мне шипту. То и 2 раза повторять не надо было. Да и Дашаба быстрее училась». Шипту и Дашаба поочередно были вторыми жрицами Дашимхет. Первая умерла от мора. Другая тоже умерла от болезни. Если часто работаешь с мертвыми телами, то и уходишь быстрее. Они были дочерями для Убартум. Та плакала над ними, выла как мать. Сама не смогла собирать на смертное ложе. Умерла одна даденная дочь, умерла вторая, и в сухом, словно осенний лист, сердце Убартум не осталось места для других дочерей. Черные скорбные повозки прислал царь. Своих повозок у дома праха настолько тел не хватило бы. Отвезли горелых на кладбище, разложили в плотный рядочек. Скоро молитву прочитали, завалили землей. Одну трубку для всех поставили, широкую. чтобы родня мед лила, финиковое пиво, чтобы на том свете голодно не было. Шемхет прошлась по кладбищу, поглядывая, как Аярту окуривает повозки от трупного духа. Все у нее получалось ловко и споро, и Шемхет пошла дальше, вглубь. Она была той жрицей, что смотрела за могилами. Обычно кого-то назначали, но Шемхет попросилась сама, как только освоилась немного в доме праха. Она как почувствовала, что это работа для нее. Она знала все углы кладбища. Долгое время она провела, изучая его план. Глиняная карта была тяжела и закрывала собой весь обеденный стол, но у Бартум ничего не говорила Шемхет, когда та занимала все пространство, а пора было обедать. И даже велела привратникам носить план по первому слову Шемхет. Шемхет не знала, конечно, всех похороненных людей, но знала в целом, какая семья за какие могилы отвечает. Иногда за могилами ухаживали плохо, и требовалось сделать внушение. Шемхет шла, надев церемониальные одежды, черный наряд, золотые браслеты. Входила в дом. Ее боялись. Их, жриц Пресветлой Госпожи, всегда боялись. Они были слишком близки со смертью. Перед ней расстилали богатый ковер, и она проходила за стол. Ее усаживали на красное место, где обычно сидел глава семьи, хозяин. Выносилось лучшее, что было в доме, на лучшей посуде. Все это ставилось перед Шемхет, перед одной Шемхет. Жители дома стояли полукругом, молча, не садясь. Шемхет могла немного поесть, но могла и отодвинуть тарелку, если считала, что семья сильно виновата перед своими мертвыми. Когда, поев или не тронув еды, она отодвигала тарелку, хозяин дома витиевато и вежливо спрашивал ее, зачем она пришла. Она отвечала им, что они забыли свой долг, свою кровь, и если так будет продолжаться, то на них разгневается не только она, земная жрица, но и сама Пресветлая Госпожа Эришкигаль. Велела принести жертву богине, жечь на алтаре в доме праха пшено, побеги хмеля или шерсть, щедро накормить мертвых. И срок давала им — 1 месяц от луны до луны. Ходила потом на кладбище, проверяла. Если не исправляли, накладывала на них суровое покаяние, обязанность приносить большую жертву каждый месяц, читать особые заклинания на закате, отрабатывать повинность на полях, принадлежащих храму. И в третий раз, говорят, иногда приходили жрицы, но Шемхет не доводилось. Шемхет оглянулась на Аярту, помахала ей рукой. Да как можно быть такой легкомысленной? Хотя она была одного возраста, Шемхет, жреческого достоинства в ней было мало, все больше детского чего-то или плотского. Вон стражники на нее с интересом смотрят. Даром, что она вся в черном. «Идем», — сказала сухо Шемхет, еще суше, чем обычно, и Аярту последовала за ней. Их повезли на одной из повозок. Аярту все переглядывалось с возницей. Они почти ничего не говорили, но улыбались друг другу. Шемхет, как только они въехали в город, сказала: «Остановите. Отсюда мы пойдем пешком». Аярту удивилась, но Шемхет потянула ее за руку, и, видимо, лицо ее было настолько суровым, что она не посмела возражать. Возница же посуровила, быстро тронулся. Шемхет еще не решила, затевать ли разговор с Аярту, но та сама воскликнула с обидой: «И зачем ты его прогнала? Добрались бы с ветерком». Шемхет двинулась вперед, взвинченная, злая, и сказала сквозь зубы: «Затем, что ты много ему улыбалась». Аярту остановилась на мгновенье, а потом догнала Шемхет и спросила: «Да, ну и что ж тут такого?» «Ты жрица Пресветлой Госпожи?» — спросила Шемхет. «Так и веди себя, как жрица богини смерти». «Да что за беда? Я никаких правил не нарушила». «Нет», — сказала Шемхет зло. «Ты не нарушила буквы закона, но нарушила его дух». «Глупости какие», — неуверенно сказала Аярту. «Буква, дух, ерунда какая. Я же ничего не сделала». Шемхет остановилась резко и так же резко и молча посмотрела на Аярту. Она могла много рассказать о том, что они, жрицы, должны быть проводниками между мирами, что они должны являть собой пример стойкости и спокойствия перед лицом самых обыденных, ежедневных ужасов, перед лицом прорех, оставляемых смертью. Прорехи следует сшивать, скорбящих следует утешать. Но какое утешение перед лицом вечности сможет предложить такая жрица, как Аярту? Молодое красивое тело, нежные глаза, полные обещаний. На последнем рубеже этого не ищут. Этим утешаются воины в кабаках, пьяницы на дне бездонных бочек. И все это уходит, как уходит в землю разливы рек, и оставляет лишь пустое чувство сожалений. А боль? Боль от такого лишь набирает силу. В горе надо быть спокойным. В горе надо вести себя с достоинством. Ни она, ни Аярту не выбирали такой судьбы. Но раз она им выпала, надо исполнять долг. Шимхет не знала, как все это сказать, потому что Аярту была иной, совсем иной. Ее словно не коснулась та ужасающая правда жизни, которая очень рано открылась Шимхет. И, сталкиваясь каждый день с болью, смертью и страданием, Аярту еще не отучилась быть легкой и веселой. «Идем», — сказала Шимхет, и дальнейший путь они проделали в молчании. Возле дома праха Шимхет остановилась, задумалась. «Надо идти к Нерут, надо отнести ей золотой яд во флаконе, яд, который выгонит ребенка. Нет, нельзя думать о нем как о ребенке. Плод и зелье, которое выгоняет плод. А если Нерут погибнет от этого зелья? Что будет, если она погибнет? У нее уже большой срок. А ведь это яд, это настоящий яд». Шимхет омывала таких женщин. И женщин, что шли к повитухам, грязным бабкам с длинными острыми иглами, тоже. У всех этих женщин на лицах была печать страдания. А на лоне — кровь. Очень много крови. Иногда даже у порубленных воинов бывает меньше. И если она, Шимхет, принесет сестре яд, который ее убьет, как ей потом с этим жить? Она тряхнула сурово головой и вошла в дом праха, опять не решившись идти во дворец. Когда Шимхет натирала маслами кожу почившего вельможи, в мертвецкую заглянула Аярту. «Какой-то мужчина спрашивает о тебе на улице». «Обо мне?» — удивилась Шимхет. Обычно просители приходили к любой жрице. Он не назвал своего имени, но под плащом у него кольчуга, которую носит дворцовая стража. И он один. Кровь с шумом бросилась к голове Шимхет. Она вдруг оглохла и разомкнула губы, чтобы сказать ясно. И, кажется, даже сказала, но сама не услышала своего голоса. Аярту тоже что-то сказала и исчезла за дверью. Шимхет прошла несколько шагов, села на скамью и изо всех сил вцепилась в нее пальцами. «Что ты медлишь?» — строго сказала она самой себе. «Ты всегда знала, что ему скажешь. Ты давно решила. Решила тогда, когда он вышел из зала с твоим братом на руках, а вернулся без брата. У тебя нет выбора. Не заставляй его ждать. Ты должна ему хотя бы это. Встань и иди. Иди к нему и скажи, что ты решила. Иди и скажи». Но она продолжала сидеть. Наконец, ее злость на себя стала сильнее остальных чувств. Страха, предчувствия неизбежно надвигающегося горя, ужаса предстоящей потери. Шимхет резко встала и быстро поднялась по узкой лестнице, вышла к воротам храма. Аран стоял там и, увидев ее, подобрался, как перед дракой. Только глаза у него были тревожные, печальные, и глубокие тени залегли под ними. Шимхет, не глядя, потянула привратника за рукав, и он последовал за ней. То, что она хотела сказать Арану, для нее невозможно было сказать наедине. И этот простой и немолодой человек рядом придаст ей мужество держаться. Аран подался было вперед, но она остановила его резким и властным жестом, каких прежде за собой не замечала. Шимхет не знает Арана, сына Набанида, начальника дворцовой стражи. Имя его стерлось из памяти жрицы Шимхет. Нет, оно никогда не существовало. Она не знала его. Она никогда не говорила с ним. Она не чувствовала к нему ни дружбы, ни презрения, ни ненависти. Как можно ненавидеть того, кто никогда не существовал? Не приходи сюда больше, воин, ибо Шимхет, дочь Амель-Мардука, не знает и никогда не знала тебя. И если ты назовешь свое имя, Шимхет, жрица Эришкигаль его не услышит. И если ты встанешь перед нею, Шимхет не запомнит твоего лица и о деяниях твоих не прочтет, ибо для Шимхет ты — прореха мироздания. Она видела, как побагровело лицо Арана. Он убил бы ее, если бы мог. Или так только казалось Шимхет. но присутствие привратника сдерживало его. Шемхет развернулась, чувствуя, как плавится и обугливается ее спина под его свирепым и пламенеющим взглядом. Она пошла, как обычно, не зная, что он решит, готовая ко всему. Но ответом ей была тишина. Как только она вошла обратно в дом праха, и ворота захлопнулись за ней, она медленно опустилась на колени прямо в песок и пыль. Ноги ее тряслись, и она не могла стоять. Она долго смотрела в эту пыль и долго дышала ею. Потом медленно поднялась, добралась до своей комнаты и легла сразу спать, хотя было еще рано. И много раз она просыпалась и бежала в отхожее место, где ее рвало кровью и желчью, как если бы она носила под сердцем его сына. Утром она проснулась в холодном поту. «Я люблю его», — с отчаянием поняла она. «Я всегда его любила. Но прежде я лишь играла, дразнила его и льстила себе, не поддаваясь этой любви. А теперь мне придется вырвать его из сердца, так как непреклонно я ему и сказала». Он стоял и слушал все эти ужасные вещи, а теперь мне придется их слушать от себя. Постоянно. На ночь, после молитв, во время работы. Чтобы не разлюбить, над этим я не властна. Но хотя бы скрыть эту любовь, как кровавые простыни в пожаре, как нежеланного младенца под водой. И Шемхет уснула снова. И ей снился сон, в котором Аран вез ее на коне перед собой в сторону рассвета. И все трое двигались как одно целое. Как они спешились и развели костер в пустыне. И после могучие руки Арана ласкали ее тело. И он накрыл ее собой. И мир задвигался быстро-быстро. А потом исчез. Апокриф. О деве и демоне. Отмеченной демонами родилась царевна Инну. Когда повитуха увидела ее, то призвала ее отца, старшего царевича Амель-Мардука. И он хотел повелеть задавить девочку, чтобы она не позорила царский род своим уродством. Но, прослышав о том, что ребенок родился у старшего сына, в родильные комнаты гарема спустился сам царь, великий Навуходоносор. Почти без чувств лежала наложница, измученная родами. У стены стоял царевич со сжатыми зубами. Почему такое выпало ему? Почему не братьям? Царь, спустившись в родильные покои вместе с тремя жрецами трех богов, Мардука, Нергала и Шамаша, склонился над колыбелью. А девочка в ней спала и не знала. Не знала, что повисла над бездной на тоненькой нитке. «Это дурной знак», — сказал жрец Мардука, верховного бога. «Лучше бы она не рождалась в царской семье». «Быть может, если вынести ее на солнце и оставить, то вся кожа ее почернеет, и пятно растворится в черноте. А если нет, не заносить ее обратно, и солнце милосердно убьет ее», — сказал жрец Шамаша, бога солнечного света. Тогда Навуходоносор повернулся к жрецу Нергала, бога причиненной смерти. И жрец Нергала сказал: «Я не вижу ее смерти». «Сегодня?» — не выдержал стоявший в углу злосчастный отец Амель-Мардук. «Ты не видишь ее смерти сегодня?» «Нет», — сказал жрец Нергала. «Я вообще не вижу ее смерти. Словно смерть ее забыла родиться вслед за ней. Я не знаю, государь, что это значит. Я никогда не видел такого. Но я остерегся бы, государь, способствовать ее смерти, потому что наши смерти стоят за нашими плечами и дышат нам в затылок, а за ней ничего не стоит». Тогда великий царь Вавилонский Навуходоносор велел оставить жизнь царевне Инну и растить ее в царском гареме, как остальных своих внучек, племянниц, дочерей. Сбылось все, что говорил жрец Нергала. Нежными касаниями забрали смерти всех присутствовавших при том разговоре. Наложница царевича умерла от родильной горячки. Повитуха умерла от старости. Жрец Мардука умер от яда, положенного в его кубок другим жрецом Мардука. Жрец Шамаша ушел в пустыню, чтобы совершить обряд, и заплутал там, и сгорел под палящими лучами светила. Жреца Нергала убил выпрыгнувший из темноты разбойник. Царь Навуходоносор умер от того, что тяжела ему стала царская власть, и захотелось ему покоя. Царь Амель-Мардук умер от руки брата. А за царевной Инну смерть не шла. Никто не удивлялся этому, ведь царевна Инну была очень молода. Умерли все, кто знал, что жрец Нергала не увидел за плечами царевны смерти. Прошло 20 лет, и царевну собрали и отослали в дар персидскому царевичу, обернув ее в шелк, чтобы подчеркнуть тело, чтобы скрыть лицо. Как торговка нужной стороной выкладывает подпорченный фрукт. Раз осталась царевна Инну вместе с царевичем вдвоем, и три служанки сидели недалеко от них, следили, чтобы все было по закону, по совести. Так умно говорил персидский царевич про ход небесных светил, про знаки зодиака, про судьбу и про то, как строятся стенобитные машины. Так внимательно и вежливо, так ждал ее ответов, зная об ее учености, что сердце царевны Инну дрогнуло. Думала она, что надо открыть лицо сейчас, перед свадьбой, и дать Киру возможность отказаться, чтобы не позорить его потом, когда он в брачную ночь обнаружит ее пятно. Чтобы он не выволок ее простоволосую на потеху всем, не велел отцу сбирать отряды и идти на Вавилон. Чтобы просто тихо решил ее судьбу. Судьба, как думала Инну, от этого не менялась. Дали бы яд, что тогда, что сейчас. Но так нравился ей ученый царевич, что она промолчала, будто сковал кто ее язык и руки, и не подняла она покрывала. И не узнала, что если бы подняла, то царевич бы не оскорбился, но долго молчал бы, а потом сказал: «Ты умна и знатна, а лица ни перед кем, кроме меня, не открывай, поняла?» И так жили бы они долгие-долгие годы, и все эти годы ходила бы Инну под покрывалом, и родила бы красивых гладких детей. И муж, ценя ее ум, уважал бы ее, хотя, как и всякий царь, больше ночей проводил бы в гаремах, чем с женой. Но днем она сидела бы рядом с ним на советах, и царевич, ставший царем Киром II, повернул бы свои войска не на запад, а на восток, и Вавилон остался бы стоять. Кто знает, еще год или еще век. Но царевна Инну не подняла покрывало перед царевичем Киром. Хоть день, хоть неделю, хоть месяц, но хотела она еще пожить. А ей казалось, что он убьет ее, как только увидит пятно. Так она решила его обмануть, и своим обманом и слабостью сердца ослабила защитные амулеты, расставленные в ее покоях. И в ту же ночь к ней пришел демон. Прекрасная царевна Инну, отмеченная шельма, выжившая по насмешке судьбы, отданная в насмешку. Ей ли не уметь смеяться? Царевне Инну, раз в ее жизни было столько смеха. Но Инну не умела смеяться. Раз осталась она в своих покоях и расшивала. Все думали, она шьет свадебный наряд или пеленки. Шила себе саван. Белым по белому клала узор и думала. Все думала, что надо наказать, поставить белую краску у ее тела. Быть может, в посмертии ей закрасят лицо белым-бело, как морской песок. И станет она краше всех царевин. Внезапно послышался звук. Что-то зашипело под ее ногами, и змея обвелась вокруг лодыжки. Не вскрикнула Инну, не дрогнула Инну. Иглы не бросила, дело свое продолжила. Змея, теплая, черная, прошипела вдруг: «Не боишься меня?» Инну тут ахнула, уколола иглой палец, белым-белый саван красной кровью закапала. «Теперь боюсь, демон». А змея обвелась вокруг второй ноги, и все не кончалось. Любовно ноги гладила. Спросила Инну: «Ты, дева-царевна, за меня замуж пойдешь?» Сидела Инну, сгорая от стыда и любопытства. Сказала: «Я невеста». Черные птичьи лапы обхватили ступни Инну, огромные птичьи лапы, так что ей было не убежать. Инну все хотела рассмотреть, кто это, но там, внизу, клубился черный непроглядный туман. И Инну не знала, кто ее гость. Знала лишь, что силен он, раз 7 защитных табличек раскололись на куски. «А я к нему черной ночью подползу, черным зубом укушу, черный яд впрысну. Он сляжет, с постели не встанет. Будешь дева-вдова». «Да кто ты такой? Что ты за демон, чтобы я шла за тебя?» — спросила Инну, чувствуя, как змея все плотнее, нежнее и выше ее ноги оплетает. «Не встать». «А ты сама-то как думаешь?» Прошипела она, и вдруг языком лона Инну коснулась. Инна ахнула, рванулась было, а уже и не двинешься, так опутала. «Из тех ты демонов?» — прошептала она. «Что корабли губит, скот и людей изводит. Не права я?» Вдруг она почувствовала, что и лапы, и змея ее отпустили. Демон восстал из темноты. Голова у него была птичья с рогами, и 4 лапы тоже птичьи, а вместо мужского конца — живая змея. «Как имя мне?» — спросил он. «Пазузу», — сказала она, не зная, что, называя его по имени, много власти над собой ему дает. «Ты угадала, красавица. Идем со мной. Много ты от тех людей добра видела». «Я не красавица», — сказала Инну. Пазузу наклонился к ней так, чтобы его рыбьи глаза оказались близко-близко от ее глаз. И неожиданно высунул широкий птичий язык и шершаво облизнул ее щеку, словно что-то хотел соскоблить. Инну схватилась за горящую щеку, а он птичьей лапой подал ей зеркало. В нем отражалась Инну, и щека ее была красная, но пятна на ней больше не было. Зачарованная глядела она на себя и не признавала. «Пойдешь теперь со мной?» — спросил ее Пазузу. «Пойдем. Я напою тебя своей кровью, и ты тоже сделаешься демоницей. Будешь губить людей со мной. Лютовать и миловать. Миловать тоже можно, если хочешь. Пойдем, я научу тебя смеяться». Кольцами ее опутал черный туман, руки поглотил. И вспыхнула над головой Инну золотая корона. И глаза ее тоже стали золотыми, а руки — птичьими лапами. И тогда засмеялась она, встала, подала ему птичью лапу и сказала беспечно, губя себя и спасая: «Пойдем». А потом никого не стало, только саван белый, недошитый, лежать остался, а на нем крови капелька, с виду незаметная.